Глава третья. В выходные смен в больнице не было, занятий в колледже тоже, и Лида с огромным удовольствием валялась в кровати до обеда. Валялась бы, если б не Влад. Спасенного ею мужчину, парня, звали Влад. Фамилии он не назвал, да Лиде и неинтересно было. Влад так Влад, ушел бы побыстрее. За ночь он отдохнул, выспался. Лида сменила повязку на боку, посмотрела швы. Все было в порядке. Вколола антибиотик, оставшийся от бабушки. Дозу даже не рассчитывала особо. Такого слона не проймет. Тихонько разглядывая его, с довольной физиономией сидящего на ее маленькой кухне, занимающего все пространство, в который раз уже удивилась, как ей удалось его дотащить накануне. Влад был огромен. Он развалился на слишком хрупкой для него табуретке, облокотясь мощными ручищами о стол. На груди его, выползая контурами на шею, цвела затейливая татуировка. Какие-то волки, ломаные линии, звезды. Все переплеталось в один цельный рисунок и занимало не только грудь, но и живот, оба плеча и предплечья. На спине была вытатуирована икона. Смуглость расписной кожи очень подчеркивала белая линия перевязки. Лида поставила перед ним чашку с чаем и тарелку с бутербродами, помолчала и решилась все-таки. «Влад, я так понимаю, ты себя лучше чувствуешь?» «Гонишь, котенок?» – прищурился он весело, отхлебывая чай. «Нет, что ты?» – смутилась Лида, пряча взгляд. «Просто у меня дела, и если ты не против...» «Выходной же. Сиди дома», — усмехнулся он, буравя ее неулыбчивым острым взглядом. «Или до полиции хочешь добежать?» «Нет, нет», — Лида помотала головой, досадливо смахнув расползающуюся толстую косу опять за спиной. «У меня и правда дела. В магазин надо. И вообще...» «Я сказал, дома сиди», — уже жестко, без улыбки сказал он. «Жратва есть, остальное потом. Но...» «Закройся». Приказ прозвучал сухо и однозначно. Лида растерянно похлопала ресницами, потом с досадой поставила кружку с чаем на стол и вышла в зал, кипя от негодования и от злости на себя, дуру редкостную, притащившую зверя в дом. Влад зашел в зал следом за ней, постоял в дверях, изучая ее напряженную спину, затем шагнул вперед и неожиданно провел пальцами по распушившейся косе. Лида перестала дышать. Такого страха, такого дикого, неконтролируемого ужаса она не испытывала никогда в жизни. Девушка замерла, боясь пошевелиться, ощущая только, как грубая ладонь скользит вверх и вниз по ее волосам, чуть зарываясь, пропуская выбившиеся из косы пряди между пальцами. Как придвинувшийся близко, невозможно близко мужчина нависает над ней всей своей массой, хрипло дышит в макушку, шевеля волосы. Это было настолько страшно, что все мысли просто вылетели из головы, ставшей внезапно пустой и звонкой. И Лида стояла, терпя прикосновения, и не в силах даже вздохнуть, не то что с места сдвинуться. «Красивая какая! Коса!» Тяжелая лапища, внезапно перестав быть аккуратной, грубо прихватила волосы в основании косы, потянула, заставляя девушку беспомощно и мучительно изогнуть шею. Горячее дыхание обожгло кожу возле ушка. «Парень у тебя есть, котенок, а?» «Нет, нет», – прошептала Лида, застыв в ужасе. Где-то далеко, практически на краю уплывающего, не желающего воспринимать этот кошмар сознания, мелькнула уже совсем паническая мысль, что надо было соврать, сказать, что есть. «А чего так?» Влад, практически прикасаясь губами к беззащитно откинутой шее, втянул ее запах дрогнувшими ноздрями. «Хорошенькая такая. И сладкая. Я учусь. Не до того». «Боже, о чем они сейчас говорят? Как она вообще умудряется что-то говорить? Как она соображать умудряется?» Лида стояла, не шевелясь, прекрасно понимая, что никаким его действиям она противостоять не сможет. Захочет убить – убьет. Захочет изнасиловать – изнасилует. Она полностью в его власти. Единственное, что она могла сделать в этой ситуации – это переждать, перетерпеть. Может, он, не получив от нее нужной реакции, отступит. Но в конце-то концов, не маньяк же он. О, Господи, а если маньяк? Мысль эта окатила еще большим, хотя куда уж больше, ужасом. Ноги как-то сами собой подогнулись, и Лида обвисла в крепких руках пугающего мужчины. Он затейливо выматерился, потом легко поднял ее и отнес в комнату, к кровати. Положил, наклонился, легко похлопал по щекам. «Испугалась, что ли?» Он склонился еще, упираясь ставшим внезапно очень темным взглядом прямо в распахнутые в ужасе глаза Лиды. «Не боись, котенок. Дядя добрый. Приласкает только. Как-никак ты меня спасла». «Не надо», — Лида смогла только еле-еле шевельнуть губами. Слова скорее угадывались, чем слышались. «Пожалуйста, не надо». «Не хочешь, значит?» Он казался слегка удивленным ее отказом. Замер, не двигаясь в паре сантиметров от ее лица, опираясь обеими ладонями в кровать. «А чего так? Не нравлюсь?» «Нет. То есть я, Лида, которой так и не вернулась способность соображать, поняла, что сморозила, попыталась исправить и закопала себя еще глубже». Влад смотрел в ее глаза, не отрываясь. Зрачки его расширились еще больше, напоминая наркомана под кайфом. Он медленно оглядывал ее запрокинутое белое от ужаса лицо с красными искусанными губами и о чем-то думал, что-то решал. Лида, не двигаясь, лежала практически придавленная тяжеленным телом и молилась про себя непонятно кому, потому что в Бога она верить перестала еще 3 года назад, после смерти бабушки. Видимо, именно поэтому ее мольбы никто и не услышал. Влад наклонился еще ниже, поймал ее судорожный вздох губами и мягко накрыл ее рот глубоким жадным поцелуем. Лида застонала от ужаса и попыталась, не особо надеясь, просто на инстинктах оттолкнуть, выползти из-под него, совершенно не понимая, что такое беспомощное сопротивление заводит его еще сильнее. Влад оторвался от ее губ, опустился ниже, к шее и ключицам, никуда не торопясь, целуя, кусая, облизывая ее кожу, словно вкусную конфету, медленно и обстоятельно. Лида попыталась вразумить его, упросить. «Пожалуйста, Влад, пожалуйста, не надо. Я не хочу. Влад, как же ты можешь? Ведь я тебе жизнь спасла». Последняя фраза заставила его отвлечься от изучения ее груди и вернуться к лицу. Он опять навис над Лидой, мягко и аккуратно провел большим пальцем по нижней губе, заставляя открыть рот, проталкивая палец в горячую влажность, и прошептал. «Я в долгу не останусь, котенок. Тебе понравится». Вытащил с тихим хлюпом палец, провел языком по мокрым от слез щекам и рванул майку на ее груди. Лида запрокинула голову назад и закрыла глаза. Это единственное, что она могла сделать в этой ситуации. Просто закрыть глаза и отрешиться от всего. Попытаться перетерпеть. Ведь когда-нибудь это закончится, он наиграется и уйдет. Сопротивляться ему было бессмысленно, ее мелкое копошение ни на что бы не повлияло, только, возможно, разозлило бы. И неизвестно, что в этом случае мог сотворить с ней этот зверь. А так... «Эй, котенок, глазки открой!» Владу, оказывается, не понравилось ее желание как можно меньше участвовать в процессе. Он опять сжал в кулак ее волосы, намотал толстую косу на руку, открывая себе более удобный доступ к шее, уже и без того покрытой пятнами от его несдержанных поцелуев, и не сильно тряхнул девушку. Лида открыла глаза, полные слез, уперлась опять взглядом в ледяное марево, теперь подернутое туманной дымкой похоти. «Хорошая девочка», – прошептал он, обдавая ее горячим дыханием. «Сладкая такая, так бы и съел». Лида почувствовала, как с нее грубо сдирают тонкие домашние штаны, жалобно треснувшие в талии, как жадные руки бесцеремонно исследуют ее бедра с внутренней стороны, как твердые пальцы раздвигают нежные складки, проникают внутрь. «Сухая совсем. Боишься?» Лида, не в силах больше говорить, судорожно закивала. «А чего боишься?» Пальцы замерли внутри. Ледяной мутный взгляд внезапно опять уперся в ее лицо. «Я первый, что ли?» «Нет, нет!» Она отвернулась, не в силах сдерживаться, заплакала еще сильнее. «Сколько?» Он вынул пальцы из нее, облизнул, причмокивая, опять полез вниз, врываясь уже гораздо легче, чем раньше, надавливая, раздвигая, подготавливая. «Сколько их было?» Он резко и больно двинул пальцами внутри ее. «Ну?» «Один. Только один!» – схлипывая, прошептала Лида, не глядя на него. Влад взял ее за подбородок другой рукой, не прекращая движений пальцами, уже в бешеном темпе загоняя их в нее, заставляя тело девушки давать неосознанную, нежелаемую физическую реакцию – мокреть, выгибаться и даже чуть насаживаться на его руку. «Точно один?» – он не отпускал ее лицо, с удовольствием наблюдая за быстрым мутнением темных глубоких глаз, за лихорадочным румянцем, залившим щеки. Лида кивнула. «Один, да, один только». «Потом расскажешь», — приказал он, отпуская, наконец, ее подбородок и опять впиваясь в беспомощно откинутую шею грубо и безжалостно. Он вытащил из нее пальцы, покрытые ее смазкой, понюхал, протолкнул ей в рот, заставляя облизнуть. «А говоришь, не хочешь. Похоже, ошибся я. Ты плохая девочка. А знаешь, что делают с плохими девочками, а?» Влад резко дернул ее на себя за бедра и вошел сразу на всю длину, заставляя беспомощную девушку выгнуться от неожиданной резкой боли. «Их наказывают, котенок!» Он опять прихватил ее за косу, навалился, полностью обездвиживая и, не отводя бешеного, жадного взгляда от ее искаженного от боли лица, толкнулся внутрь, глубоко и сильно. Лида застонала, не в силах сдерживаться. Слезы опять потекли к вискам, попадая в уши, теряясь в волосах. Он был большой, везде большой, словно разрывал ее на две части своими бешеными толчками, двигаясь сначала спокойно и мощно, явно сдерживаясь и постепенно усиливая и убыстряя движение. Лиде оставалось только смириться, обхватить его талию ногами, чтобы облегчить себе боль, и стараться дышать глубже, и надеяться, что это все скоро закончится. Влад и в самом деле долго не продержался. Внезапно он выматерился, толкнулся пару раз уже совсем бешено и кончил, придавив ее всей массой тела к кровати. Лида попыталась выбраться, ощущая, как бок ей заливает горячая жидкость. Она провела рукой, поднесла к глазам. Кровь. Открылась рана. Влад пошевелился, тоже ощущая кровотечение, повалился на спину, лениво натягивая штаны. «Котенок! «Ты просто охуительно!» – пробормотал он, поглаживая бедро, свернувшееся калачиком девушки. «Не плачь! В следующий раз кончишь! Я помогу!» Лида вздрогнула от этого недвусмысленного обещания. «В следующий раз? Нет! Нет! Нет! Она не вынесет больше! Нет!» Она пыталась отползти от него подальше, но здоровенная лапища притянула ее обратно к твердому телу. Прижала. «Ты куда это собралась?» «Не, давай полежим. А потом посмотришь, что у меня там в боку». «Кровотечение», – тихо и сухо ответила Лида, не пытаясь бороться и выскальзывать из его рук. «Бесполезно же. Нельзя активно двигаться хотя бы пару дней. Рана открылась». «О как!» – рассмеялся Влад. «Ну что, тогда остается только минет и поза наездницы, а?» Лида прерывисто вздохнула и закрыла глаза. «Она в ловушке. В ужасной ловушке».